Здесь и уже разговор идет о взаимоотношении отца и детей, родителей и детей, и отца как Бога, и детей нас как христиан. И вот здесь он говорит: «Если пребудете во мне, и слова мои в вас пребудут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам». Тогда сказал Иисус, 8 глава, 31 стих, тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него иудеям: «Если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики». Ученики. И давайте прочитаем 8 стих. «Тем прославится Отец Мой, если вы принесете много плода и будете Моими учениками». Вопрос ученичества состоит не только в том, чтобы постоянно слушать. Апостол Павел говорит, что есть категория людей, которые всегда учащиеся и никогда не могущие дойти до познания истины. Есть и такие люди, правда? Но Бог хочет, чтобы мы были прилежными учениками, и я думаю, что каждому из нас в свое время приходилось ходить в школу, учиться. Вот, насколько бы мы были внимательны, вот, насколько мы постигали эти, скажем, светские науки, которые нам предлагались в школах социального преобразования. Вот. Но у учителей тоже была цель воспитать и достичь в своих учениках определенного какого-то уровня знания, способности, развить наши способности. Точно так же в отношении слова Божьего, вот оно способно воспитывать нас, и если мы говорим о многоразличии сторон Слова Божия, то одна из сторон Слова Божия – это научающая благодать. Ибо явилась благодать и человеколюбие, вот, и Павел говорит, что там, значит, спасительная для всех человеков, научающая нас. Вот, то есть в данной ситуации благодать Божья учит. Вот. И что значит пребывать в Слове Божьем? Во-первых, это изучать, это то, что мы говорили в отношении Тимофея, вникай в себя и в учение, занимайся этим постоянно. Когда ты исследуете Писание, Христос сказал в 5 главе к тем, которые шли за Ним, потому что вы думаете через них иметь жизнь вечную, они свидетельствуют о Мне. Вот. Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для наставления, чтобы был совершен Божий человек и на всякое доброе дело приготовлен. То есть, вот это все, что делает Слово Божие в нашей жизни. Во-первых, когда мы слышим Слово Божие, пребывание в Слове Божьем, первая степень или первое положение, это когда мы слышим Слово Божие. Проповедуемое Слово или читаемое Слово, мы слышим. Второе положение, когда мы принимаем в нем его в наше сердце. Третье положение, когда мы храним его, вот, то есть постоянно размышляем над ним, сопоставляем нашу жизнь. И четвертое – это когда мы исполняем. Суть ученичества заключается именно в том, когда мы исполняем Слово Божие. Блажен слушающий, читающий и исполняющий слова пророчества книги сей. Вот. Вот это положение пребывания нас в Слове Божьем. И когда я возвращаюсь опять к 7 стиху, то здесь Христос говорит: «Если пребудете во Мне, и слова Мои в вас пребудут». То есть, это означает, что нужно соблюсти или сохранить учение Иисуса Христа в своей жизни. Вот, когда мы, опять я часто возвращаюсь, я люблю очень эту семью Зарыховитов, вот, отец Иоанадав им завещал: не пейте вина, не стройте домов, не сейте виноградников. Правда, отец уже умер, давно нету отца, вот и можно жить как хочешь. Но эти молодые люди сохранили слово отца. Отец Иоанадав, сын Рехавов, завещал нам. И вот это завещание в сердце, в сознание, куда он ни шел. Библия говорит, что когда, куда бы ты ни шел, обвяжи ими шею твою, голову твою, руки твои, подол твой везде, чтобы ты помнил, как правильно поступать в этой жизни. Вот. И Писание говорит, что в сердце своем сокрыл я слово твое. Для чего? Чтобы не грешить мне пред тобой. В сердце сокрыл слово. Вот это положение, когда человек пребывает в слове, Когда Писание говорит, припоясавши чресло ума вашего истиною, совершенно уповайте на подаваемую благодать. Этот человек пребывает в Слове, оно внутри, оно снаружи. Вот. И когда мы смотрим на первый псалом, он такой прекрасный псалом, правда, так многообещающий для нас звучит. И будет он, как дерево, посаженное при потоках вод, лист которого не вянет, и во всем, что он не делает, успеет. Вот это нам нравится, правда, братья и сестры? Зеленеющее дерево, красиво, не вянет, во всех делах успевает. Вот это хорошо. Вот. Но там есть условия для того, чтобы достичь этого уровня. Писание говорит, что блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, не стоит на пути грешных, не сидит в собрании развратителей. Но в законе Господа что? Воля его. И о законе его что он делает? Размышляет. День и ночь. И вот такой человек будет. Вот. Поэтому очень важно, братья мои и сестры, чтобы мы понимали, что такое быть в Слове Божьем. Если пребудете во мне, и слова мои в вас пребудут. И слова мои в вас пребудут. Вот. И часто братья читают, что мудрая жена, она устрояет дом свой, правда? Вот. И всем так хочется, пока вот здесь стоят, быть мудрыми и просят, Господи, дай мне, чтобы я была мудрою женой. Приехал муж с работы, ну не наварено дома. Второй раз приехал, не наварила. Третий раз приехал, не наварила и не постирала. Устрояет эта жена дом или нет? А что Павел пишет, сестры? Замужняя заботится угодить кому? Мужу. Так вот, если мы сегодня говорим о церкви, Павел говорит, я обручил вас единому мужу. Кому мы должны сегодня угождать? О чем заботиться? Чего вы возвращения ждем сегодня? Поэтому сегодня действительно наша жизнь должна быть наполнена Его Словом, сознанием, волей. Господин. Не так, как говорил один, что небольшой господин, и сам это сделаешь. Нет, не в таком уровне, братья мои и сестры. Мы должны понимать, кому мы служим, кто искупил нас от клятвы закона, чтобы сделавшись за нас клятвою. Вот. И мы его сегодня собственность, мы его творение, созданное во Христе Иисусе, предназначенное для совершения добрых дел. Вот. Это цель Бога – достичь плод в нашей жизни. Вот. И когда мы пребываем в нем, вот, мы постоянно новое творение, новая природа. Вы знаете, что такое новая природа? У нас один брат говорил в служении, вот, и задают ему вопрос, пришла сестра и говорит, брат, а можно покраситься? Я думаю, и стал, но нигде не написано. Одно единственное место в Писании, где написано, что седина – это украшение старших. Ну, за покраску нигде не написано, можно, не можно. Но думаю, ну что ей сказать? Я не подумайте, что я кого-то критикую, может, чтобы подумали, что я кого-то там где-то увидел. Нет. Как хотите, так поступайте. Вот здесь должно быть свидетельство у каждого из вас. А потом, говорит, я так подумал, говорю ей, слушай, ты когда, говорит, вещь новую покупаешь с магазина и приносишь домой, ты ее перекрашиваешь? Говорит, нет. Зачем? Она новая. Так, говорит, кто во Христе, тот новая тварь. А старую надо красить. Поэтому, кто во Христе? Кто во Христе? Если пребудете во мне, и слова мои вас. Я не хотел бы, чтобы кому-то это было больно или послужило упреком или унижением. Нет, вы люди разумные, вы все прекрасно понимаете. Вот. Когда мы пребываем во Христе, и Слово Божье пребывает в нас, тогда у нас есть дерзновение. Почему? Потому что Писание говорит, что мы поступаем в мире этом как? Как Он. И мы имеем тогда право приступать к престолу благодати, чтобы приобрести милость и получить благодать для благовременной помощи. Это очень важно, братья мои и сестры. Иногда мы задаем вопрос, Господи, день, два, месяц, год, года проходят, десятилетия, нету результата, а я вопью, другому приходит ответ быстро, а мне не отвечаешь. Я думаю, братья мои и сестры, что нам всем, мне первому, я не хочу на кого-то показать пальцем, сохрани меня, Господь. Мне первому надо задуматься, почему Бог не отвечает на наши молитвы. Наверное, потому что мы не пребываем в Нем, и потому что Слово Божие не пребывает в нас. Иначе я не понимаю, Павел говорит, даже если мы неверны, Он пребывает верен, ибо себя отречься не может.